Дома я разглядел икону. На доске, без оклада. Но работа явно старая. Краски хоть и яркие, но уже в мелких трещинках. Я взял лупу, осмотрел. Подписи иконописца нигде не было. Ладно, начало положено. Я повесил икону в своем кабинете. Пасмурным зимним днем, когда начало смеркаться, в кабинет постучал Сидор. Доложил, что у ворот толпятся татары, все конные, одеты богато, хотят меня видеть. «Проводи главного в мой кабинет. Сам из кабинета не уходи, будь при оружии. Но чтобы его видно не было, нож и стень, неизвестно, зачем они приехали. Татар-то мы с тобой обижали иногда, ну, когда они нападали». Сидор ушел. Я сунул заряженный пистолет в стол, басурмане, с них станется. В коридоре послышались шаги. Сидор постучал и проводил в комнату невысокого молодого татарина. Был он в лисьей шапке, расшитом зимнем халате, поверх которого была накинута на плечи бобровая шуба. На ногах красные софьяновые сапоги. Из-за края шубы выглядывала рукоять сабли, усыпанная самоцветами. «Богатенький татарин, небось, мурза!» Я встал, предложил гостю сесть. Сидор принял шубу. Татарин начал разговор на неважном русском. Но я сразу перешел на татарский. Тот не показал вида, но по глазам я видел, удивлен. После расспросов, живы ли мои родственники, здоровы ли дети, жена, соблюдая восточный этикет, татарин перешел к главному. Сам он сын Мурзы из ногайских татар. Отец его — Мурза Большого Кочевья. Заболел. Местные шаманы вылечить не могут. Будучи в Казани по делам, ему сказали обо мне. Пришел просить, надо отца лечить. У них давно, уже во втором колене, замирение с русским царем. Саблю ему на верность целовали. Если отец умрет, волнения могут быть. Есть люди, что склоняют пойти под османов. Вся надежда на меня. — А где отец? — Здесь, в Москве, на татарском подворье. — Везите его сюда, надо смотреть больного. Татарин сорвался с места, едва накинув шубу, сев на лошадь, пустил ее в галоп. Сопровождающие бросились следом. Через час-полтора к дому подкатили сани, где на коврах лежал больной. Татары на ковре перенесли его в дом, занесли в трапезную, уложили на широкую скамью. Все, кроме сына, вышли. Я порасспросил Мурзу о жалобах, прощупал живот. Мурза был худ, через живот можно было прощупать даже позвоночник. Похоже, язва желудка, надо оперировать, но Мурза слаб. Подлечить бы его, подкормить. Получится ли? Как только Мурза кушал, его рвало, причем даже с кровью. Вероятно, язва была старой. Уже было стенозирование привратника. Говоря по-русски, рубцы стягивали выход из желудка. Операция сложная, тяжелая, как для больного, так и для врача. Не хотелось мне браться за это дело. Ох, не хотелось. Я сел и задумался. Молодой татарин, видя мои сомнения, стал обещать хороший бакшиш. Золото, серебро, хороших коней, только лечи. Я объяснил татарину, что надо разрезать живот. Это сложно и больно. Отец его слаб, может не выдержать операции. Мои слова охладили его пыл. Он тоже задумался. Старик в разговоре не участвовал, лишь стонал. «Если отца не лечить, он умрет?» «Да». «Значит, лечить надо. А вдруг получится?» «Хорошо. Привозите его завтра с утра. Я назвал адрес госпиталя, где работали мои помощники. Все-таки ребята значительно поднаторели в искусстве врачевания. Помощь будет при операции, да и выхаживать после операции легче, ни на одного нагрузка будет. Татары подхватили Мурзу, также на ковре унесли его и уложили в сани. Сидор повернулся ко мне. «Не брался бы ты, Юрий. Я не знаю медицины, не лекарь, но вижу. Тяжелый больной. Не дай бог умрет, не выдержит. Видишь, он уже и ходить не может. Татары тогда мстить будут, злопамятный народец». Да я и сам не горел желанием ввязываться в эту авантюру. Да еще Сидор подливал масло в огонь. Нет уж, решил так решил. Мурзе кроме меня точно никто не поможет. Да и данное слово я привык держать. С утречка отправился в госпиталь. Мои помощники были уже там. Скоро привезли и Мурзу. Татары перетащили его в комнату. Один остался то ли для охраны, то ли прислуживать, то ли за нами наблюдать. Я ему строго сказал: «Сиди, помогать Мурзе можешь, воды подать, горшок вынести, только нам не мешай». Татарин уселся в углу на пол, на скрещенные ноги и замер. Мы обсудили с помощниками состояние Мурзы, решили сначала его подкормить. Бульоны, отвары трав, жидкие каши, протертые супы. Пусть хотя бы с неделю окрепнет. Потом будем думать об операции. Здесь таких я еще не делал. Надо инструмент приготовить, восстановить в памяти ход операции. Всю неделю мы выхаживали Мурзу. Он немного окреп, стал сам сидеть в постели. После осмотра я решил оперировать. Ассистировать будет Петр, мой давний, еще с Рязани помощник. Но он уже набрался опыта, сам делал небольшие операции. С небольшой дозы опия старик впал в прострацию. Мы начали операцию. Когда добрались до желудка, нашли застарелую язву. Выходной отдел желудка был деформирован. Стянут рубцами, на ощупь не пропускал даже мизинец. Вот откуда рвота, похудание. Пришлось менять план операции. Не язву ушивать, а делать резекцию 2/3 желудка. Далее операция прошла гладко. Выходил старик из-под действия опия медленно. Организм был очень слаб. Один из нас постоянно дежурил возле него, не считая сиделки и молчаливого татарина в углу. Сын Мурзы посещал отца каждый день, но пока мы его в палату не пускали. На удивление Мурза стал поправляться быстро, через неделю вставал, через две уже ходил, прижимая руки к животу. Затем стал набирать вес, лицо его стало разглаживаться, и я увидел, что он и не старик еще. Лет 45, просто болезнь довела. Через месяц Мурза уже был бодр, весел, жалоб не проявлял, запросился домой. Во всех прогулках его по двору сопровождал татарин, что сидел в углу палаты. Беспокойства Мурза не доставлял, рана затянулась, швы давно сняли. Пора прощаться. Когда сын его пришел ко мне, я сказал, что отца можно забирать, он выздоровел. Но придется себя ограничивать, соблюдать диету, не есть жареного мяса, острых приправ. Через год показаться снова. Татарин встал, низко мне поклонился и поблагодарил. Очень витиевато выразился, что он теперь мне как брат, и если меня кто-нибудь обидит, он всегда придет на помощь. В конце зашел разговор об оплате. Я назвал сумму, и еще попросил найти мне иконы. — Это деревянные картинки с распятым богом? — удивился татарин. — Наверное, вы человек набожный. Хоп, Екши, я постараюсь. Заплатив деньги, забрал отца, усадил его на лошадь и отбыл. Не было его долго, уже и весна прошла. В первых числах июня в доме моем снова появился сын Мурзы. За ним татарин с мешком за плечами. Сидор проводил их ко мне в кабинет. Зайдя, молодой татарин поклонился, пожелал мне и моей семье долгих лет и прочее. Когда запас красноречия иссяк, он обернулся, слуга скинул с плеч мешок, развязал. Я ахнул. Весь мешок был набит старинными иконами, даже византийской работы. Правда, обращались татары с иконами довольно небрежно, свалили, как дрова, в кучу, даже не удосужились поберечь от царапин, хотя бы каждую тряпицей обернули. Наверное, грабили народ, церкви, а когда и монастыри, столь старые ценные иконы явно оттуда. Среди татар все мусульмане, иконы им ни к чему. Ну, скорее всего, на всякий случай собирали и с целью ободрать серебряный или золотой оклад. Я поблагодарил татарина, и мы расстались. Слово он свое сдержал. Я достал лупу и стал разглядывать иконы. Были они в довольно плачевном состоянии, поцарапаны, краска кое-где стертая. Видно, татары их и не берегли, валялись где-нибудь в сарае. Зачем им картинки чуждого им бога? Было видно, что с некоторых икон сняты оклады, доски здесь были другого цвета. Две иконы вызвали у меня интерес. Краски хоть и потрескались от времени, но были яркие, манера письма своеобразная. Надо бы съездить к иконописцам, может, скажут, чья это работа. По почерку письма часто можно узнавать автора. В один из дней, когда не было особых дел, я на воске вместе с Сидором поехал в иконописную мастерскую при монастыре в Сергиевом Посаде, захватив с собой несколько икон, реставрацию провести, узнать, кто мастер.